Ты сказал сейчас, что та встреча в юности была для тебя мучительна, а для меня безразлична. Не станем спорить об этом. Пускай ты прав. Но наша теперешняя встреча мне отнюдь не безразлична. Она значит для меня гораздо больше, чем я могу сказать сегодня тебе и чем ты способен предположить. Она означает для меня, если обрисовать это коротко, не только возвращение потерянного было друга и тем самым воскрешение минувшего, сулящее новые силы и новые перемены. Прежде всего, она означает для меня призыв, шаг к сближению. Она открывает мне путь к вашему миру и снова ставит меня перед старой проблемой синтеза между вами и нами. И происходит это, скажу тебе, вовремя. На сей раз я не глух к этому зову, а более чуток к нему, чем когда-либо, ибо он, в сущности, не застает меня врасплох, не кажется чем-то чужим, идущим извне, перед чем можно открыться, а можно и замкнуться. Нет, он идет как бы из меня самого, отвечая на некое сильное и настоятельное уже желание, на некую потребность и тоску во мне самом. Но об этом в другой раз, уже поздно, нам обоим пора отдохнуть. Ты говорила о моей веселости и своей печали, полагая, так мне кажется, будто я недооцениваю то, что ты называешь своей жалобой. Недооцениваю сегодня, поскольку отвечаю улыбкой на эту жалобу. Тут я что-то не понимаю. Почему нельзя выслушать жалобу весело? Почему надо отвечать на нее не улыбкой, а снова печалью? Из того, что со своими горестями и бедами ты опять явился в Касталию и ко мне, я, мне кажется, вправе заключить, что, быть может, как раз наша веселость что-то для тебя значит. А если я не разделяю твоих забот и печалей и не заражаюсь ими, то из этого не следует, что я не уважаю их и не принимаю всерьез. Я полностью принимаю тот облик, который придали тебе твоя мирская жизнь и судьба. Он подобает тебе и слился с тобой. Он мил мне и дорог, хотя я надеюсь еще увидеть, что он изменится. Как он появился, я могу только гадать. Позднее ты скажешь мне об этом или утаишь от меня столько, сколько найдешь нужным. Вижу только, что у тебя тяжкая жизнь. Но почему ты думаешь, что я не хочу и не могу понять тебя и твои тяготы?